Глава четвертая. Да, с кремлевским Лукой все выглядело проще. Морально он уже давно был готов к введению чрезвычайного положения. Причем, как спикер парламента, он позволял себе обсуждать этот вопрос открыто. Тем более, что именно он планировался в качестве основного в повестке дня будущей сессии. Впрочем, убедить Луку в том, что время долгих прений в Верховном Совете давно истекло, тоже особого труда не составляло. Другое дело, что не совсем ясно было, для кого, собственно, подобное решение парламента может являться теперь указом. Ведь все давно успели осуверенититься, и прежде всего сама Россия. Как-то в мае в коридоре Совмина председатель госбезопасности поневоле стал свидетелем разговора генштабистского генерала с украинским полковником спецназа, прибывшим из Киева. «Что же это вы, украинцы, так с государственным суверенитетом поторопились?» С ироничным высокомерием поинтересовался генштабист. «Неужели не понимали, что весь Союз, всю страну разваливаете? От кого в независимость ударились? От нас, русских, что ли?» На что украинец рассмеялся ему в лицо и, презрев субординацию, с тем же презрительно-ироничным оскалом вместо улыбки ответил. «Это вы нас, украинцев, спрашиваете, почему мы со своим госсуверенитетом поторопились? Да это мы, вас, русских, должны были спросить, куда вы так поторопились со своим суверенитетом? И почему от украинцев в независимость ударились? Как же быстро вы забыли, товарищ генерал, что Российская Федерация объявила о своем государственном суверенитете еще 12 июня прошлого 1990 года, в то время как Украина объявила о нем лишь более месяца спустя, 16 июля, когда с юридической точки зрения украинцам просто деваться уже было некуда. То есть, как это раньше? Искренне удивился генерал, не желая признавать, что в штабной суете упустил кое-что существенное из истории современной России. «Быть такого не может, чтобы сначала русские, а потом украинцы. Внука своего спросите, товарищ генерал, он вас убедит». «Да при чем здесь внук?» Без какой-либо амбиции поникшим голосом огрызнулся генштабист. «Неужели действительно раньше? Вот в этом можете не сомневаться». «Странно. Вы любого нашего генерала-офицера спросите. Все уверены, что настоящий развал Союза начался с предательского суверенитета Украины. Ничего странного. Просто у вас, у русских, таким странным образом устроена национальная память. Пусть ваши генералы молят Господа, что в Киеве руководители оказались слишком нерешительными. Иначе мы бы тогда же в июне прошлого года объявили о существовании Советского Союза, но уже без России, со столицей в Киеве». «Ну да», — впал в изумление генерал, — «еще чего». Кстати, такое стремление в рядах украинских военных, как и в части партноменклатуры, действительно существовало. Тут же вспомнили о намерении незабвенного генсека Хрущева перенести в столицу из провинциальной Москвы в матерь городов русских. А еще напомните своим генералам, что такой же суверенитет в прошлом году успел объявить целый ряд ваших кровных федералов, как то татары, калмыки, башкиры, чуваши и прочие ваши бывшие автономщики. Вся Россия вон в разнос пошла, а вы по-прежнему все на украинцев валите. Примечание. Татарстан объявил о своем государственном суверенитете в августе, а Башкирия, Чувашия и Калмыкия в октябре 1990 года. Конец примечания. И дело было даже не в том, что исторический полковник оказался прав. Старый чекист обратил внимание, что генерал и полковник уже пикировались между собой как представители разных государств, к тому же далеко не братских. С этим-то, считал Корягин, как раз и следовало кончать. Соглашаясь на соратничество с шефом госбезопасности, кремлевский Лука четко представлял себе, что их союз направлен против президента, и в этом был его шанс. Получалось все как нельзя лучше. Он, Лукашов, выступал в роли спасителя Отечества и в то же время получал возможность убрать Русакова с политической арены легально и праведным путем, безо всяких там закулисных интриг, которые могли длиться годами. Но не был бы он Лукой Лукашовым, если бы не позаботился о двойной страховке, явно предавая своего компаньона по будущему ГКЧП, он по старой дружбе советуется с президентом. Нет-нет, не из каких-то там подковерных соображений, а исключительно по старой дружбе, в духе партийного товарищества, как он любил выражаться, исходя из принципиальных соображений партийного подхода к создавшемуся положению. Отточенный за полстолетия партийно-демагогический сленг позволял им обоим любую, пусть даже самую заурядную, банальную мыслишку преподносить как партийную линию или как мнение партийных, а то и народных масс. Впрочем, к моменту развала Союза у компартийной номенклатуры существовал уже не просто сленг, а некий особый язык со своими идиомами, традиционными значениями и прозрачными намеками и подтекстами. Как то «есть мнение», «товарищ не понимает», «мы тут посоветовались, и я решил», «по настоянию партийных низов и прислушиваясь голосу народа», «в противном случае нас не поймут». За каждым из этих выражений просматривались не только стиль работы партноменклатуры, но и ее демагогические каноны, рожденные многолетним опытом самосохранения. Теперь уже Корягин не исключал даже того, что не входить в состав чрезвычайки кремлевскому Луке посоветовал сам генсек-президент, решив для себя. Хоть друг этот и продался врагам перестройки, но пока что его следует попридержать при ноге, а заодно удержать на плаву. Иначе место кремлевского Луки в государственной иерархии займет нынешний глава Российской Федерации или кто-то другой, кто еще похлеще. Корягин взглянул на часы. Шел пятый. Время сдвинулось с мертвой точки и действительно полетело, как на рассвете перед казнью. За чернотой стекла уже угадывались первые проблески рассвета, и Корягину захотелось выбраться из здания, из территории Кремля и податься утренней Москвой куда-нибудь к прудам, на берег реки, на Воробьевы горы, или же попросту отправиться к себе на дачу, чтобы, забыв обо всем, что здесь происходит, хорошенько выспаться. А что, в конце концов, в его конторе все в порядке, там никто не бунтует, никто никого не предает и не подсиживает. Остальное же его не касается. Для этого существуют генсек-президент, премьер, спикер. Соблазну странника он не поддался только потому, что понимал. Решаться все как раз будет нынешним утром, причем в первые же часы после объявления по радио и телевидению о введении чрезвычайки и создании Госкомитета по чрезвычайному положению. Именно тогда будут поставлены на кон судьбы страны, партии и, конечно же, его собственной конторы. Только недавно старый чекист перечитал повесть о генеральском заговоре против Гитлера. Так вот, его просто так и поразила бездарность германских генералов, не сумевших организовать переворот, успех которого был по существу предрешен, даже несмотря на фантастическое спасение фюрера. Эта повесть заставила его задуматься. Тогда в руках немецких генералов Бека, Ольбрихта, Штюльтнагеля, Фрома было все – войска, штабы, полиция, курсанты военных училищ. Но не было лидера, ярко выраженного волевого лидера, и не было решительности. Лидер и решительность – вот что способно обеспечить успех всякого путча, всякого переворота. Но есть ли реальный, влиятельный, зримый для страны, для народа лидер у них, ГКЧПистов? В том-то и дело, что его нет. Уже через несколько часов вся страна будет говорить о том, что не наша всего лишь марионетка в руках закулисных заправил переворота, которыми, конечно же, являются он, Корягин и Лукашов. А вот что касается генсек-президента Русакова, не только для миллионов рядовых граждан страны, но и для журналистов и политических аналитиков, еще долго будет оставаться загадкой. Так все-таки знал президент об этом путче или не знал? Действительно ли Русакова взяли в Доровской резиденции под домашний арест? Или же все это было инспирировано им самим, чтобы позволить КГБ и войскам навести порядок в стране без его видимого участия и даже присутствия? Являлся ли организатором путча сам президент? Или же его заставили примкнуть к нему уже во время поездки группы ГКЧПистов в Крым в резиденцию главы государства? Не зря в свое время его, Корягина, гитлеровский коллега Гейдрих, слишком рано и не вовремя сгинувший в Чехословакии, стоически призывал, да что там, заклинал, вперед. Так что во всех революционных ситуациях прежде всего возникал один вопрос – выбор вожака. После Ленина в компартии его больше не было. Не родился, не воспитали, не проклюнулся из гущи партийных масс, если иметь в виду истинного вожака, а не диктатора Кобу Сталина, который, конечно же, сыграл свою положительную роль в формировании коммунистического режима, определил его истинное лицо, его каноны, принципы его существования. Возможно, книга о заговоре против Гитлера попалась шефу госбезопасности под руку накануне кремлевского лжепутча совершенно случайно. Когда-то он уже читал ее, а теперь вот как бы по новой. Но, может быть, в этом тоже угадывается перст судьбы. Во всяком случае, дня три назад он вынужден был вновь обратиться к ней и перечитать на сон грядущий. В конце концов, генералы-заговорщики в какой-то степени являлись союзниками кремлевских сталинистов, и не было ничего зазорного в том, чтобы извлечь их уроки. Так вот, главный из них заключался в том, что ни одному заговорщику не позволительно упускать время. То, что следовало предпринять в час Х1, то есть в первый же час после поступления из штаба заговорщиков кодового сигнала «Валькирия», генералы вермахта пытались предпринимать спустя 3-4 часа, когда инициатива была упущена, когда гестапо, СД и части СС начали приходить в себя. Правда, в Москве все наоборот. Не подвела бы армия, да не сорвались бы с цепи спецподразделения главного управления генштаба, которые через своих командиров подчинялись непосредственно президенту и верховному главнокомандующему в одном лице. Для его людей, отслеживающих ситуацию в аквариуме, не осталось незамеченным, что некоторые подразделения спецназа, которых готовили для разведывательно-диверсионных действий в глубоком тылу противника, стали засекречивать своих бойцов на тайных лежбищах, переводя, по сути, на полуподпольное нелегальное положение. В частности, целую группу таких интеллектуалов от бизнеса спешно консервировал сейчас полковник Буров, намеревавшийся, очевидно, составить конкуренцию криминалитету. Именно поэтому Корягин тут же обратил на него внимание, взял под свою опеку и спешно ввел в охрану президентской резиденции в Доросе, но якобы исключительно от ГРУ и даже в пику госбезопасности. Похоже, что в кризисной ситуации Русаков намеревался основательно отсидеться в Крыму, предельно используя геополитические особенности полуострова, вроде бы уже и не России, поскольку под юрисдикцией Украины, но еще и не Украина, ибо власти крымские настроены пророссийски. Как, впрочем, и воинские части, а также преданный Кремлю Черноморский флот, пребывавший в зоне контроля аквариума. Понятно, что при отсутствии реальной угрозы извне, приготовления, подобные тем, к которым прибегает Буров, могут быть предприняты только накануне социального взрыва, переворота, гражданской войны. Но чутье подсказывало шефу КГБ, что создаваемое под Бурова спецподразделение «Кемериец» не окажется лишним ни при какой ситуации.